Глава третья. Присыпанные снежком топи по-своему красивы. Принарядившиеся ели, будто распустившиеся белыми цветами пучки травы. Воздух и тот словно очистился от удушливого болотного смрада. Однако сейчас здесь было как никогда опасно. Под легким покрывалом снежинок сложнее отыскать надежную тропку, а трясины только и ждали зазевавшейся добычи. Риго давно спешился и вел коня в поводу, тщательно выискивая одному ему понятные метки на пути к одинокому домику. Болотных духов он не боялся. Никто из них не осмелился бы попытаться причинить вред тому, в чьих жилах течет кровь демонов Междумирья. Но тонкие зубуны, скрывающие провалы в черные глубины, были опасны для любого неосторожного путника, а уж лошадь провалится только так. Подходя к островку, на котором жалась невысокая избушка, колдун услышал звонкий оклик. «Риго!» Асма, как тонконогая оленюшка, ловко перескакивала с кочки на кочку. На ее поясе болтались несколько птичьих тушек. Дождавшись, пока девушка доберется до твердой почвы, колдун подхватил ее за талию и чуть покружил. «Доброго здоровья, красавица! Все охотишься?» «Да!» Весело засмеялась раскрасневшаяся Асма, сверкая агатовыми глазами. «Ты как раз вовремя. Рябчиков натушим». «Рябчиков?» — восхищенно качнул головой Риго. «Рябчика зимой найти и подстрелить — задача не из легких. Хитрая птица, затаиваться умеет». «Так и я хитрая, и тоже затаиваться могу», — лукаво улыбнулась девушка. «А я привез вам кое-чего, и вот тебе лично гостинчик». Риго извлек из поясной кисы небольшой сверточек в сероватой тряпице. Асма тут же развернула ткань, под которой скрывалась промасленная бумага, вдохнула медвяно-ореховый аромат, и ее губ коснулась благодарная, но немного печальная улыбка. «Спасибо, домом пахнет». «Прости, я хотел порадовать». «Ты и порадовал, я люблю их очень. А ты почему с одной лошадью?» Поспешила девушка перевести разговор. «Так налегке», — чуть пожал плечами Риго. «А Яромира на чем поедет? Ты же за ней приехал». «Что?» Со свистом вырвалась сквозь добела сжатые губы. «Яромира, ты не знал, что она у нас?» Ахнула Асма, уставившись на парня широко распахнутыми глазами. «Теперь знаю», — кое-как разжал челюсти Риго. Перед глазами будто наяву встала сцена во владениях Тайгучи, падающая на камни Яра, судорожно вцепившаяся руками в опаленное жутким хлыстом горло. «Доволен, родственничек? Она все забыла. Твоя тайна останется между нами». От голоса Тайгучи дрожь продирает вдоль всего хребта. «Буду доволен, если отправишь ее в безопасное место», словно бы не своим языком вымолвил. «А есть оно безопасное место для обычной человечки?» «Ну какое-то же она должна считать безопасным. С ним рядом точно опасности выше головы для любого человека. И тянет, тянет что-то в груди, как будто рыболовный крючок за ребро зацепился». «Посмотрим. Если потешишь меня, так и быть, найду в ее воспоминаниях что побезопасней». «Вот, значит, где себя Яра в безопасности чувствовала. Не в Кнышеве. Что ж, так тому и быть. Судьба. Она помнит что-нибудь?» Спросил, будто небрежно. «После пожара ничего», — только и успела вымолвить Асма, когда дверь избушки распахнулась, и на пороге встал Далиль. «Я уж забеспокоился, что тут стряслось. Рыго, друг дорогой, заходи скорей, согрейся с дороги». «Спасибо, друг, я вам припасов немного привез, морозы близко». Пока Далиль с Асмой пристраивали лошадку на постой, колдун прошел в избушку. Ярко сидела у оконца за прялкой, и пробивающиеся сквозь слюдяные пластины скуповатые лучи света подкрашивали привычно выбившийся из-под платка завиток волос в каштановый цвет. Женщина вскинула голову, взглянула на вошедшего, и тут юркое веретено выскользнуло из пальцев и шустро покатилось по полу, оставляя за собой длинный хвост разматывающейся нити. «Да что же это такое? Третий раз за сегодня!» — воскликнула Яра, кинувшись подбирать свою работу. «Доброго здоровья, красавица! Уж не знаю, как звать величать!» Риго внимательно всматривался в лицо пряхи, одновременно и желая, и не желая, чтобы та его узнала. Яра выглядела здоровой, но движения стали какие-то суетливые, словно ее подспудно точило постоянное беспокойство. На ней незнакомая Регу одежда, синяя юбка с вышитым подолом и зеленая рубаха. Не Асма одежку одолжила, уж точно. Красавицы статью совсем разные. Значит, Далиль справил? Сама лично подбирал, покупал. Не ошибся, все по размеру. А ткань цвета травы делала глаза молодки ярче. В них будто изумрудные звезды загорались, как когда-то от подаренных колдуном бус. А вот буста на ней нет. «И тебе здоровья, добрый человек! Яромира я!» — ответствовала вдовка, мазнув по гостю рассеянным взглядом. «Ну, а меня звать Риго», — представился колдун, окончательно убедившись, что Яра его не помнит. «Риго? Красивое имя. Не из наших земель ты, видать?» Вопрос ее остался без ответа. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату ввалился Далиль с поклажей. «Друг, ты решил обеспечить нам припасов на всю зиму?» — весело возвестил он, обласкав взглядом женскую фигурку у окна. Яра тепло улыбнулась в ответ великану, и Риго едва удержался, чтобы не двинуть другу по зубам. Даже пальцы сами собой в кулак сложились, но опомнился. Пальцы разжал, ухмыльнулся и пошел демонстрировать хозяевам городские разносолы. А на маленьком чердачке тихо пискнул нахохлившийся Мал. Когда все гостинцы были разобраны, Далиль и Риго вышли на воздух, оставив женщин заниматься хозяйством. Сойдя с крыльца, Риго поднял лицо к небу и угрюмо уставился на черные точки на фоне серовато-белых туч. Точки потихоньку опускались, по мере приближения к земле, меняя цвет на белый, и обзаводясь пушистыми лучиками. Одна особо наглая снежинка даже уселась на нос колдуна, за что немедленно и поплатилась, превратившись в каплю воды. Пока Риго высматривал что-то в хмурых небесах, Далиль уставился в землю, наклонился и поднял со снега обломанный еловый сук. Вытащил из ножен на поясе нож и четкими, уверенными движениями принялся обстругивать деревяшку. Сосредоточенный на своем занятии, он первым нарушил молчание. «Ты заберешь ее?» «Я приехал к Асме», — ответил Риго, продолжая смотреть в небо. «Мне нужна ее помощь с настоятелевым волшнем». «Ты сумел добыть волшень у каменной женщины?» «Мы сумели». «Яромирра была с тобой?» В голосе Далиля послышалось удивление. «Она сама так захотела. А потом Тайгуча забрала ее память и отправила в место, которое я рассчитала безопасным. Я не знал, куда именно, хотя в глубине души надеялся, что это будет дом в Кнышеве. Но нет, в безопасности Яра чувствовала себя здесь. Нет, Далиль, я не буду забирать ее отсюда». «Послушай, я не знаю, что там между вами произошло, но она все время куда-то рвется, словно кого-то хочет отыскать. Мне кажется, что она пытается найти тебя. Скорее она рвется отыскать сестренку». Риго не сомневался в надежности Далиля, зато прекрасно знал, что есть способы выведать тайну даже у нежелающего говорить. «Девочку похитили монахи, хотели обменять на услугу с моей стороны. Я дал им то, что они желали, и девочку сразу привели прямиком на двор мастера Стежара. Я видел ее, она здорова, весела и крайне непоседлива. О ней есть кому позаботиться». «У Яромирры есть сестра?» «Она ни разу о ней не вспомнила!» Колдун ответил не сразу. Он какое-то время наблюдал за выверенными движениями твердых рук друга, сосредоточенно срезавшего стружку. «Ты Гуча!» — пожал плечами Риго. Далиль продолжал превращать издающую тонкий смолистый запах деревяшку в острый кол. Потом остановился, тыльной стороной руки, в которой держал нож, потер бороду и посмотрел чернильными глазами на колдуна. «Значит, говоришь, сестра у нее есть?» — раздумчиво проговорил Далиль. «Так зачем же скрывать, что сестра жива, Надо устроить им встречу. Может, память к Яре и вернется». Великан замолчал, ожидая ответа, но уже знал, что Риго остается либо смолчать, либо снова попытаться вывернуться. «Не ее эта сестренка», — ответил за него сам. «Думаешь, я не помню, что у тебя была младшая сестра?» «Ну да, а Яра ее спасла из пожарища». «Я думал, что ты мог бы вернуть Яре забытое». Далиль озадаченно качнул головой. «Но тут другое дело. Печать беспамятства, наложенную демоницей, снять невозможно, не повредив разума. Это по силам лишь самой Тайгучи. Но надо идти к ней на поклон. И не тебе, а самой Яромире. Или...» «Знаю, о чем ты. Нет, исключено», — решительно отрезал колдун. «Это слишком для любого, тем более для Яры». Он отошел от Далиля на пару шагов и встал, вглядываясь в сумрак, скопившийся между стволов и ветвей припорошенных снегом деревьев. «Да и зачем ее тревожить?» — проговорил, понизив голос. «Ты хороший человек, Далиль. С тобой она будет в безопасности». «А с тобой?» «Никогда, сам знаешь. Мы с Асмой изгои, Рыго, обитаем на проклятых болотах. Кто пожелает разделить с нами такую жизнь? А другой у нас не предвидится. Ладно, друг». Великан нахмурил черные брови. «Не будем разводить суету. Такие дела на пороге не решаются. Иногда судьбы решаются походя. Пошел в лес по грибы, а вернулся другим человеком. А то и не человеком вовсе». Недобро ухмыльнулся парень. «Но ты прав. Пока есть другие задачи, которые требуют немедленного решения. А Ярка, пусть хоть сколько поживет спокойно». «Спокойно», — повторил Далиль. «Спокойствие во лжи и обмане, по-твоему?» «Не усложняй, ладно, друг?» Лицо парня окаменело, а в глазах будто грозовые тучи заклубились. «Не тебе об обмане говорить». «Так потому и говорю, потому что знаю», — глухо рыкнул чернобородый великан. Одним движением он легко вогнал выточенный из елового сучка колышек в мерзлую землю. «Ну все, хватит бодаться. Пошли в дом, жрать охота. Девушки с трапезой, видать, уже управились. Отсюда чую дивный дух».